Глава 5. 5 апреля 1704 года. Остров Южный. Форт Норт. Южным был назван Софьей Алексеевной остров Хоккайдо. Причиной послужило то, что он находился к югу от города София, расположенного на юге острова Сахалин, главного форпоста Российского царства на Дальнем Востоке в те дни, по роману. Поручик Воронов внимательно наблюдал в подзорную трубу за небольшим отрядом самураев, мелькавших на гребне холма. «Нападут?» – поинтересовался капитан флейта Виктория, приписанного к Софии, столице российских владений на Дальнем Востоке. «Обязательно нападут! Иначе как оценить оборону? С таким противником они еще не сталкивались. Им понять нужно, что к чему. Так что, Алексей Федорович, ступай на флейт. Ежели что не так, поддержи из своих пушек. Понимаю, что их немного, но нам больше не на что рассчитывать». А день шел своим чередом. Отряд княжества Мацумая не спешил атаковать непонятную крепость этих северных варваров, что несколько лет назад пришли откуда-то из-за моря. Наступила ночь, тихая, но беспокойная. Благо, что поручик догадался организовать дежурство посменно и дать выспаться своим людям. Лишь на утро третьего дня эта игра завершилась атакой, не очень удачной. Та сотня воинов, что осталось лежать под стенами форта, просто не знала, что такое фланкирующий огонь картечью. Впрочем, противник и не стремился любой ценой взять укрепления. Скорее, он проверял их на прочность. Спустя 2 недели. София на Сахалине. Софья была слегка встревожена известием о попытке штурма ее форта на Южном. «Отбили?» «Конечно, Софья Алексеевна. Отбили. Пороха, правда, пожгли изрядно. Они ведь поначалу по-простому хотели, с лестницами пошли. Но не вышло. Так позже пытались разными иными способами нас выкурить. Стрелы метали как простые, так и подожженные. Со стороны моря на лодках подходили, но ничего не вышло». «Много ли у тебя людей осталось?» 23 человека, из них половина ранены, но не сильно. В случае чего в строй встать смогут». «А огненного припаса?» «Выстрелов на 10 пушкам, все остальное пожгли». «Игнат!» — кликнула баронесса Сахалинская, писца. «Игнат, где ты прохлаждаешься?» «Я здесь, ваше высочество», — подобострастно пискнул уже немолодой мужчина, доходяжного вида. «Следи за языком», — рявкнула она, очень переживая за то, что до ее брата дойдут эти глупости. После сведений о грандиозных победах при Минске и Бресте, она совершенно перестала тешить себя надеждой. А менять хоть и ссылку, но с уважением и положением, на каторгу на родниках Новой Земли ей очень не хотелось. «Дурень!» — уже тише добавила она. «Отпиши Виссариону в крепость, чтобы пороха выдал 3 большие бочки пушечного и 2 малые ружейного. Хватит ли тебе?» — поинтересовалась она у Воронова. «Должно хватить», — почтенно кивнул он. «Но мне надобно также и свинца на пуле, да картечи железные, пыжи и прочее». «Слышал?» — окликнула она Игната. «Пиши, нам тут форт терять совсем ни к чему. Что еще было?» «После отражения штурма местные приходили», — тихо произнес Воронов. «Предлагали помощь против самураев. Видимо, их наш успех обнадежил». «И как поступил?» «Поблагодарил и взял в крепость 3 десятка молодцев на обучение. Не бойцы, но в случае штурма могут помочь как руками, так и луками. Да еще уговорились, что я с тобой посоветуюсь о том, можно ли их в форт пускать». «В форт? Вот они что удумали», — хмыкнула Софья. «Только женщин и детей малых», — поняв сомнение баронессы, добавил поручик. «Ну что же, так можно. Но с них тогда надо бы на помощь выторговать, чтобы форт укрепить и расширить. Он ведь мал, много не вместит», — задумчиво произнесла сестра Петра. На том и порешили. Воронов ушел, а Софья, потирая лоб, уставилась на карту, на которой, согласно советам брата, отмечала все стратегически важные объекты и войска. Как свои, так и чужие, ежели такие получалось обнаружить. И остров Южный ее в этом плане пугал. Взвод. Всего один взвод держался в наспех сооруженном деревянном форте при 4 пушках. Очень опасная игра. Пожелай самураи взять его приступом, что им противопоставить? Разве что Софийскую роту, которую с таким трудом удалось сохранить, не раздергав по гарнизонам,